духовное зеркало-колесо, обрати небо и землю. Мрачный крик внезапно раздался из уст Лин Лантяня. Он взмахнул руками, и несравненно энергичная юань-сила, которая, казалось, покрывает небо и землю, влилась в духовное зеркало-колесо. Свиш! С таким огромным количеством влившейся юань-силы, плюс сущность крови, духовное колесо зеркала мгновенно расширилось в несколько раз. После сильного сотрясения, несравненно огромный черный луч внезапно выстрелил. Под наблюдением бесчисленных взглядов, он разорвал горизонт и с громким треском безжалостно врезался в гигантский палец. Бах! Неистовый несравненный шторм юань сил разошился в небе. Гигантский черный луч свет выдерживал гигантский золотой палец, но было ясно, что атака Линь Дуна в этот раз была слишком свирепой, и даже с силой духовного зеркала колеса, черный свет все еще оттеснялся шаг за шагом. Линь Лантянь, даже при помощи земного духовного сокровища, это вся твоя сила, если это так, я буду считаться победителем в сегодняшнем обмене. Хотя лицо Линь Дуна было бледным, его стойка была столь же величественной, как гора, его взгляд был суровым, а его крик, подобен грому, когда его палец в очередной раз указал вперед. Сразу же гигантский золотой палец начал трястись, и золотая юань сила вспыхнула, как вулкан, и насильно разрушали гигантский черный луч света. Треск-треск. Когда черный свет был разрушен, духовное зеркало-колесо мгновенно потускнело. Слабый жалобный крик, казалось, раздался из него, как будто оно получило существенный ущерб. Линь Лантянь, твое земное духовное сокровище повреждено, дай мне посмотреть, что у тебя еще осталось. Жестокий свет сиял на лице Линь Дуна, когда он нажимал шаг за шагом. С движением сознания, гигантский золотой палец продолжал безжалостно давить на Линь Лантяня. Если он будет поражен, даже если было что-то странное в его теле, он до сих пор будет разорван на куски. Победить меня будет не так просто. Кроваво-красный цвет появился в глазах Линь Лантяня. Похоже, он действительно был заведен Линь Дуном в тупик. Он знал, что если проиграет сегодня, это будет огромным ударом по его престижу. Следовательно, он совершенно не мог проиграть. Линь Дун, не радуйся слишком рано. Линь Лантянь зарычал. Вскоре после этого его руки сформировали серию странных печатей, и его тело на самом деле превратилось в свет, и погрузилось в духовное зеркало-колесо. Кровавое подношение, объединение человека и сокровища. Яростный рев прозвучал из духовного зеркала колеса. Сразу же ослепительный свет снова вырвался из первоначально потускневшей зеркальной поверхности. Свет разорвал воздух и облака, как будто пронзая небеса. Что? На золотой трибуне выражения старейшин резко изменились. Не в силах держать хладнокровие, они внезапно встали. Кровавое подношение было очень мощной атакой, но оно причинит серьезный ущерб духовному сокровищу. Земное духовное сокровище может даже потерять свою духовную мудрость и станет обычным духовным сокровищем. Эти два парня безумны. Если их атаки встретятся, половины города Линь уже не будет. Быстро остановите их, проревел старейшина. Кто может остановить их? Старейшина в фиолетовом сильно нахмурился. Даже он не осмеливался становиться в центр такого столкновения. Кто еще среди них осмелится сделать это? Услышав это, остальные старейшины застыли. Свиш! В то время как они были в оцепенении, духовное зеркало-колесо вдруг начало вращаться в небе. В конечном счете, кровавый свет вырвался из него. Вместе со светом яростно вышли разрушительные волны. Когда кровавый свет появился, он яростно пронесся вперед и злобно направился к приближающемуся гигантскому золотому пальцу. Когда люди смотрели на две стремительно летящих в небе атаки, боевая арена наполнилась шумом. Практики также чувствовали, насколько страшной была ситуация. Им, безусловно, будет трудно пережить такое столкновение. Однако, было слишком поздно, чтобы думать о победе, так как две атаки уже собирались столкнуться. Когда они наблюдали эту сцену, страх появился у всех на лицах. Глава 359. Линь Фань. Гигантские палец и кровавый свет были подобным двум разрушительным метеоритам, когда они пронесли по небу и собирались яростно столкнуться под бесчисленными взглядами, наполненными ужасом. Линь Дун полностью восстановил свои чувства. Сила четвертого пальца была слишком велика, и если он столкнется с контратакой Линь Лантяня, как минимум, боевая арена будет уничтожена. Его взгляд сверкнул, и Линь Дун сразу отступил. С движением сознания, мощная ментальная энергия пронеслась вперед, как молния. Сразу же земля вокруг Линь Лантяня, Линь Ся и остальных раскололась, и толстый, сплошной барьер полностью окружил их. Бум! Однако, Когда Динь Дун завершил это, и готовился уклоняться от разрушительного шторма, который вот-вот разразится, громкий звук вдруг вышел из глубины территории клана Линь. Выражение Линь Дуна резко изменилось, потому что он начал ощущать чрезвычайно мощную ауру в той области. Аура была очень мощной, и даже старейшина в фиолетовом был далек от достижения этой стадии. Когда аура появилась, первоначально вздымающаяся земля резко стала спокойной. Это было, как если бы она была насильно подавлена. Стадия нирваны. Почувствовав, что окружение вдруг успокоилось, глаза Линь Дуна мгновенно загорелись. После этого серьезный взгляд промелькнул в глубине его глаз. Истинный практик стадии нирваны действительно был в клане Линь. Свиш. Когда глаза Линь Дуна мерцали, он увидел вспышку зеленого света, появившуюся в небе. Как будто проникая через пространство, фигура появилась между гигантским пальцем и кровавым светом, как призрак. «Вы планируете уничтожить мой город Линь?» Фигура небрежно улыбнулась. После этого его руки двинулись по кругу, и огромный зеленый щит света появился перед ним. Бах! Гигантский золотой палец прибыл первым, и безжалостно врезался в круглый зеленый щит. Однако этот насильственный удар неожиданно не вызвал неистового взрыва юань силы. Круглый зеленый щит мог поглотить атаку, когда непрерывно мерцал странным зеленым светом. Когда это продолжалось, первоначально могущественный гигантский золотой палец быстро начал исчезать, после чего рассеялся под бесчисленными взглядами. Легко разобравшись с гигантским золотым пальцем Линь Дуна, фигура протянула руку к кровавому свету. Круг таинственных волн распространился из его пальцев, отклоняя кровавый свет. Кровавый свет вернулся обратно в духовное зеркало колесо, непосредственно вытесняя Линь Лантяня, который слился с ним. Этот поворот событий в небе произошел так быстро, как вспышка молнии. От появления фигуры к уничтожению свирепых атак произошло всего несколько мгновений. Когда все восстановили свои чувства, грохочущие в небе облака уже рассеялись, и теплые солнечные лучи снова опустились вниз, в результате чего многие люди вздохнули с облегчением, почувствовав, что они пережили эту катастрофу. Линь Дун парил в воздухе и смотрел в сторону фигуры. Тот был одет в зеленую одежду и выглядел среднего возраста, но черный и белый цвет, переплетшийся в его волосах, ясно показывал, что его возраст нельзя определить по внешности. Его брови были довольно резкими, а глаза яркими и наполненными нескрываемым достоинством. Это вид того, кто обладал высоким статусом. Кроме того, что повлияло на сердце Линь Дуна больше всего, это аура этого человека. Хотя аура не была сильна, она давала удушающие ощущения. Он понимал, что с текущей силой, даже практик на пике стадии проявления не заставит его чувствовать себя так. Очевидно, что человек перед его глазами был истинным практиком стадии нирваны. Несмотря на то, что Линь Дун уже сталкивался со стариком в хлопковой одежде, на стадии нирваны, когда покидал великую пустынную провинцию, тот вступил в контакт с кровавой духовной марионеткой, и следовательно, Линь Дун лично не испытал силу практика стадии нирваны. Таким образом, это объясняло, почему он был так потрясен, когда увидел, что этот человек на самом деле мог легко разобраться с четвертым пальцем. Стадия нирваны – это действительно не то, с чем может сравниться стадия проявления. Вдалеке, Линь Лантянь был вытеснен из духовного зеркала колеса. Его лицо было довольно бледным, в то время как духовное зеркало колесо было немного повреждено. Однако, по сравнению с худшим случаем, это уже было довольно хорошо. Он посмотрел на мужчину среднего возраста в зеленой одежде, и хотя выражение его лица было немного некрасивым, он до сих пор сцепил руки и уважительно поприветствовал. Глава клана. Этот человек в зеленом на самом деле был текущим главой клана Линь, Линь Фань. В этот момент многочисленные старейшины поспешно поднялись в воздух, и с уважением на лицах остановились перед человеком в зеленом. Даже глава клана Линь Фань вышел. Было видно, что некоторые люди на боевой арене слышали о главе клана Линь, и серия тяжелых дыханий мгновенно появилась. Неудивительно, что он мог легко разобраться с мощными такими Линь Дуна и Линь Лантяня. Тот, кто вмешался, отвечал за клан Линь. Вы, старейшины, слишком некомпетентны. Если бы боевая арена была разрушена сегодня, не стало бы это черным пятном на лице моего клана Линь, кто осмелится прийти и поддержать нас в будущем? Мужчина в зеленом нахмурился, когда смотрел в сторону старейшины в фиолетовом и остальных, и ругал их. Если бы он не остановил свою изолированную практику и не вышел, исход сегодняшней ситуации был бы весьма серьезным. В ответ на выговор Линь Фаня, старейшины могли только выдавить улыбку. Они никогда не представляли, что такое свирепое лицо, как Линь Дун, появится на сборе клана в этот раз. Кроме того, у него был серьезный зуб с Линь Лантянем, и когда оба сражались, они становились все более порочными, и их козырные карты продолжали появляться одна за другой. В конечном счете, даже они не осмеливались вмешаться. Однако, действительно есть приятный сюрприз на сборе клана в этот раз. Линь Фань сделал паузу, как вдруг повернулся и взглянул на Линь Дуна. Нескрываемая улыбка появилась на его внушительном лице, когда он тепло сказал: «Юноша, тебя зовут Линь Дун, верно?» Приветствую главу клана. Вздымающаяся вокруг Линь Дуна аура медленно успокоилась. Хотя он ранее показывал высокомерие, теперь, когда он был перед главой клана Линь, он благоразумно сдерживал ауру и, сложив руки вместе, поприветствовал. «Действительно, молодое поколение сменяет старшие. Я не думал, что кто-то, кто может сражаться против Линь Лантяня, появился в ветви семьи». Взгляд Линь Фаня прокатился по телу Линь Дуна. Последний мог чувствовать исследование, но не препятствовал ему. Старик в хлопковой одежде не смог открыть его секреты, и сила Линь Фаня должна быть в лучшем случае примерно такой же. Следовательно, Линь Дуну нечего опасаться. Взгляд Линь Фаня захлестнул тело Линь Дуна, и ничего не найдя, странный свет появился в его глазах. Даже у него было легкое недоверие, что Линь Дун мог довести Линь Лантяня до такого состояния. Тот факт, что достижения Линь Лантяня были такими, был частично из-за того, что он не скупился использовать многочисленные ресурсы клана Линь. Однако, член ветви семьи, как Линь Дун, не имел такого хорошего обслуживания, но его достижения совершенно не проигрывали Линь Лантяню. Что это показывало? Это показывало, что если Линь Дун не обладал секретом, то его талант был тем, с чем даже Линь Лантянь не может сравниться. При этой мысли, Линь Фань облизнул губы. Это уже было благословением небес, что исключительный гений, как Линь Лантянь, появился в клане. Однако, сегодня он обнаружил, что таким появилось не менее двух. С точки зрения главы клана, Линь Фань явно был доволен этой ситуацией. В конце концов, независимо ни от чего, фамилия Линь Дуна была Линь. Несмотря на то, что он не был столь близок с кланом, как Линь Лантянь, он все еще был челном их клана Линь. Глава, Линь Дун безрассудный и высокомерный, и даже нарушил сбор клана. Он должен быть дисциплинирован. Старейшины могли видеть счастье в глазах Линь Фаня. Глаза старейшины в черном сразу потемнели. Он взглянул на седого старейшину и последний заговорил. Цель сбора клана – это чтобы таланты отличились. Не подавил ли Линь Дун остальных, в соответствии с первоначальным намерением сбора клана? Почему он должен быть наказан? Услышав это, Линь Фань слегка улыбнулся и спросил. Седой старейшина застыл и обиженно закрыл рот. Похоже, проявленная в этот раз сила Линь Дуна была одобрена Линь Фанем. Линь Дун, сражение между вами было слишком интенсивным. Я чувствую, что мы должны остановиться на этом, чтобы предотвратить обе стороны от ранений. Линь Фань улыбнулся, когда смотрел на Линь Дуна. Линь Дун слегка нахмурился. Сражение между ними не может считаться законченным. Он хотел победить Линь Лантяня, но еще не достиг этого шага. Он понимал, что у Линь Лантяня было еще несколько карт в рукаве. В конце концов, таинственное присутствие в его теле еще не двигалось. Однако, Линь Дун не боялся. У него также был маленький куница, и их объединенная сила была чем-то, с чем даже пик стадии проявления ничего не мог поделать. Кроме того, у него все еще был козырь, кровавая духовная марионетка. Когда этот козырь будет выведен, даже Линь Фань будет вынужден сделать стратегическое отступление. Таким образом, убийство Линь Лантяня не было невозможным. Однако, Линь Фань явно не хотел, чтобы оба продолжали сражение. Как глава клана Линь, его статус не был обычным, и его словам нельзя было слишком сильно сопротивляться. «Мы можем остановить бой, но мне придется попросить главу клана известить о том, что я чемпион этого сбора клана». Глаза Линь Дуна вспыхнули, когда он внезапно ответил, размечтался. «Рядом со мной, ты осмеливаешься думать о позиции чемпиона?» Услышав слова Линь Дуна, выражение Линь Лантяня сразу стало ледяным, и он ответил строгим голосом. «Хотя чемпион было просто название, если новость об этом распространится, не подумают ли другие, что он проиграл Линь Дуну?» Для Линь Лантяня, который заботился о престиже, это было невыносимо. «Тогда, давай продолжим сражение до смерти». Взгляд Линь Дуна похолодел, и он глумился. «Конечно», – язвительно ответил Линь Лантянь. Заткнулись. Увидев враждебную атмосферу, Линь Фань строго выкрикнул и показал престиж главы клана. Он посмотрел вокруг и заявил низким голосом: «Не нужно сражаться, я уже принял решение». Услышав это, Линь Лантяня был немного недоволен, но когда он собирался говорить, старейшина в черном отдернул его и покачал головой. Таким образом, он мог только смотреть на Линь Дуна острым взглядом, наполненным убийственным намерением. Можно было сказать, что эти двое были как вода и огонь. Линь Дун мысленно насмехался в ответ на злобный взгляд Линь Лантяня. Разве Линь Дун не попробовал ранее убийственное намерение Линь Лантяня? Если появится шанс, Линь Дун не колеблясь прикончит этого проблемного парня. Линь Фань остановил обоих и посмотрел на гигантскую боевую арену. Сначала он сцепил руки во всех направлениях, после чего его твердый голос мощно раздался. «Я благодарен всем за присутствие. Как нынешний глава клана Линь, я, Линь Фань, хотел бы поблагодарить всех». После интенсивного сражения появился окончательный чемпион этого сбора клана. Услышав эти слова, понимание промелькнуло в бесчисленных взглядах на боевой арене, и некоторые люди встали. Земляные стены вокруг Линь Лантяня и остальных рассыпались, и их нервные взгляды непоколебимо смотрели на небо. Возможно, Линь Лантянь считал, что чемпион это просто титул, но для этого старика это было конечной целью, над которой он работал в течение нескольких десятилетий. Это была своего рода честь. В то же время, члены клана затаили дыхание и плотно сжали кулаки. Если Линь Лантянь будет чемпионом в этот раз, они смогут продолжать купаться в славе, но если чемпионом будет Линь Дун, они больше не смогут иметь права быть такими гордыми и высокомерными, так как если член ветви семьи будет задирать нос перед всеми гениями клана, как они смогут выставляться на показ и гордиться? Тишина заполнила арену. Линь Фань смотрел на абсолютно бесшумную арену и медленно выдохнул, после чего его твердый голос зазвучал в ушах у каждого. «Чемпион, Линь Дун из города Янь». Арена молчала некоторое время после того, как прозвучал голос Линь Фаня. Затем члены ветвей семьи разразились громогласными аплодисментами. Это был первый раз в истории сбора клана, когда член ветви семьи занял позицию чемпиона. По сравнению с громогласными аплодисментами от ветвей семьи, члены клана были мертвенно-бледными, и их лица больше не содержали никаких следов высокомерия. После этой битвы все знали, что имя Линь Дуна прозвучит по всей Великой Империи Янь. Глава 360. Окончание сбора клана Линь. Оглушительные, громогласные аплодисменты раздавались по всей огромной арене. Даже те, кто пришел посмотреть на сражение, не могли не кивать в одобрении. Предыдущая потрясающая битва действительно оставила удовлетворение в сердцах людей. Разнообразие навыков и техник, бесконечно появлявшихся из двух самых исключительных талантов клана Линь, оставило во всех пламенное рвение. В то же время, многие ветви семьи позеленели от зависти. Если бы в их семьях были такие выдающиеся таланты, они закрепились бы в Великой Империи Янь. Жаль, что им не посчастливилось обладать такими незаурядными личностями в семьях. Этот сбор клана был самым волнующим по сравнению с предыдущими. Несмотря на то, что Линь Фань вмешался, и были некоторые расхождения, никто не возражал против провозглашения Линь Дуна чемпионом. Даже у членов клана не было выбора, кроме как признать, что способности Линь Дуна были на одном уровне с Линь Лантянем. Они понимали, что отныне звание исключительного таланта клана Линь не будет принадлежать одному Линь Лантяню. С сегодняшнего дня место Линь Лантяня в клане будет серьезно подорвано. ХМПФ. В воздухе, после прослушивания слов Линь Фаня, мрачное выражение появилось на лице Линь Лантяня. Его глаза были полны ярости. Однако, в конечном счете, не говоря ни слова, он взмахнул рукавом и со стыдом на лице полетел вниз. Линь Дун безучастно смотрел на Линь Лантяня. Перед тем, как тот улетел, Линь Дун мог ощутить порочность в его взгляде. Однако он был доволен собой и совершенно не боялся. В конце концов, он одержал верх в их первом прямом столкновении. Он также знал, что в будущем они снова столкнутся. Конечно, было бы лучше не давать ему такую возможность. После того, как появится эта возможность, он без малейших колебаний прикончит этого противника, мощность которого сравнима с его собственной. Когда старейшина в черном увидел, что Линь Лантянь сердито ушел, он злобно посмотрел на Линь Дуна. Несмотря на то, что он ничего не сказал, Линь Дун мог видеть убийственное намерение в его глазах. В клане Линь были разные фракции. Похоже, старейшина в черном и Линь Лантянь были из одной и той же. Так как Линь Дун представлял угрозу для Линь Лантяня, это было естественно, что старейшина в черном относился к нему враждебно. Линь Дун, учитывая твои способности, ты определенно заслуживаешь быть чемпионом этого сбора клана, улыбнулся Линь Фань, глядя в сторону Линь Дуна. Большое спасибо, глава, просиял Линь Дун. Он на самом деле не слишком заботился о титуле чемпиона. Если бы не ради подавления силы и высокомерия Линь Лантяня, он бы не беспокоился об этом. Хе-хе, Линь Дун, не думай так просто о титуле чемпиона. Согласно обычаям, чемпион каждого сбора клана имеет право вступить в сокровищницу клана. Оттуда, ты имеешь право выбрать артефакт. Старейшина в фиолетовом невольно рассмеялся, как будто заметив безразличное отношение Линь Дуна. Сокровищница клана? Линь Дун слегка поднял брови. Сокровищница клана — это место, где хранится много артефактов клана Линь. Внутри сокровищницы есть бесчисленное количество боевых искусств, пилюли уникальных артефактов. Духовное зеркало колесо Линь Лантяня является одним из многих мистических сокровищ, полученных из сокровищницы. Да, удивленный взгляд промелькнул в глазах Линь Дуна, после того как он услышал эти слова. Оказывается, земное духовное сокровище Линь Лантяня действительно было получено из сокровищницы клана Линь. Клан Линь действительно сильнейшая фракция в Великой Империи Янь, и они на самом деле обладают такой уникальной коллекцией артефактов. Если это так, стоит посетить сокровищницу. В предыдущем противостоянии Линь Дун почувствовал мощь земного духовного сокровища. Если он получит такую вещь, доминирование Линь Лантяня будет ослаблено. Учитывая спорный характер победы, не думайте, что будет неуместным, чтобы он вошел в сокровищницу. Старейшина в черном нахмурился. Естественно, он не хотел, чтобы Линь Дун входил в сокровищницу. Если он должен получить клад внутри сокровищницы, не будет ли более трудным иметь с ним дело в будущем? Хе-хе, как это спорный. Став свидетелем предыдущей битвы, я считаю, что не будет никаких возражений со стороны присутствующих, ответил старейшина в фиолетовом. Да, великий старейшина прав. Так как Линь Дун уже провозглашен чемпионом, будет естественным для него получить награду. В противном случае, могут возникнуть сплетни, и посторонние услышат их. Линь Фань слегка улыбнулся. Увидев, что Линь Фань кивает в знак согласия, старейшина в черном мог только кивнуть, несмотря на недовольство этим решением. Линь Дун, пойди сперва отдохни. Позже, великий старейшина лично приведет тебя в зал заседаний. У меня есть важный вопрос, чтобы обсудить, сказал Линь Фань, а его глаза мерцали. Важный вопрос, Линь Дун был немного поражен. Кинув быстрый взгляд на Линь Фаня, и не заметив никаких дальнейших указаний, Линь Дун кивнул головой и поклонился. Затем он спустился с неба и приземлился рядом с Линь Чжэньтянем и остальными. Важный вопрос, глава, может вы хотите, чтобы Линь Дун принял участие в битве семян? Воскликнул старейшина в фиолетовом, глядя на спускающегося Линь Дуна. Учитывая способности Линь Дуна, он уже обладает необходимыми требованиями. Если он и Линь Лантянь смогут получить необходимую квалификацию, это будет хорошей новостью для нашего клана, Линь пробормотал Линь Фань. Глава, мы до сих пор не очень хорошо знаем Линь Дуна. Если мы дадим ему эту возможность, и он предаст нас, не будет ли это неприятностью для нашего клана? Битва семян – неординарное событие. Те, кто квалифицирован для него, являются исключительными талантами. На этот раз не только лучшие таланты из четырех великих кланов участвуют, но королевская семья и мощные кланы Великой Империи Янь также посылают своих элитных бойцов. Мы не можем недооценивать их. Линь Фань остановился и посмотрел на старейшину в черном, после чего засмеялся. Даже Линь Лантянь не гарантирует безусловный успех. Вы чувствуете, что Линь Дун сможет легко добиться успеха. Если Линь Лантянь не сможет сделать это, Линь Дун не будет иметь никаких шансов. Старейшина в черном сразу воскликнул. Он определенно не признавал, что способности Линь Дуна находятся на одном уровне с Линь Лантянем. Линь Фань слегка улыбнулся. Ничего не говоря, он начал приказывать очистить место. В то время как они завершали мероприятие, под многочисленными любопытными и уважительными взглядами, Линь Дун спикировал с неба. Увидев Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальных, его хладнокровное лицо расплылось в улыбке. «Дедушка, отец, мой хороший внук», Линь Чжэньтянь ухмылялся от уха до уха. Несмотря на то, что он был частью клана Линь, он был невысокого статуса. Он не был квалифицирован, чтобы достичь такой чести. Он не ожидал, что будет иметь такого исключительного внука, который заставит его быть тронутым до потери дара речи. «Ты был в порядке эти 2 года? Твоя мама пилила всякий раз, когда была свободна. Она сильно скучала по тебе. Лин Ся похлопал Линь Дуна по плечу, и гордость появилась в его глазах. В течение 2 лет Линь Дун как будто претерпел преображение. Его детская природа исчезла, и он стал зрелым и серьезным. «Братик Линь Дун удивительный!» — воскликнула Цин Тань. Ее большие красивые глаза были как пара прекрасных полумесяцев, в то время как ее лицо покраснело от волнения. Увидев знакомые и дружелюбные лица, сердце Линь Дуна наполнилось теплом. На протяжении этих 2 лет у него был опыт с различными сложностями человеческой природы. Во время путешествия он должен был быть постоянно бдительным. Однако, когда он был с членами семьи, чувство бдительности исчезло. Это потому, что он знал, что эти люди были истинными членами его семьи. Он боролся за них, и независимо от того, с какими критическими обстоятельствами он столкнется, он приложит все усилия. Время от времени члены различных ветвей семьи приходили, чтобы поприветствовать их. Некоторые из них были членами клана, знакомыми Линь Чжэньтяню в прошлом. Эти люди уже давно забыли про старика, который был изгнан из клана в течение многих десятилетий. Однако, сейчас у них не было выбора, кроме как вспомнить его, и надеть дружественную и подобострастную улыбку на лицо. Все знали, что способности Линь Дуна, отображенные сегодня, поставит его в высокое положение в клане Линь. Даже если эта позиция не сможет сравниться с Линь Лантянем, Линь Дун все еще будет одним из высокопоставленных челнов клана Линь. Если они не будут подлизываться сейчас, то когда они смогут сделать это в будущем? Линь Дун не обращал внимания на этих подхалимов. Линь Кэнь, который имел большой опыт в общении, начал останавливать их. В то же время Линь Дун болтал с Цин Тань, Линь Хуном и Линь Ся, наслаждаясь редким и трогательным моментом. Когда Линь Дун был осыпан вниманием, Линь Лантянь с несчастным видом спустился в свой огромный двор. Его глаза горели от ярости. В конце концов, он больше не мог подавлять свой гнев, и ударом разорвал в пыль каменный стол. «Этот мелкий ублюдок! Я действительно жалею, что не убил его в старой гробнице!» Линь Лантянь сжал челюсти. Его голос был наполнен сильным убийственным намерением. «Этот парень экстраординарный!» В течение 2 лет он, должно быть, столкнулся с каким-то чудом, чтобы сделать такой большой шаг вперед, внезапно сказал хриплый голос. Этот голос на самом деле исходил из тела Линь Лантяня, и был очень жутким. Боевое искусство стадии проявления этого мелкого ублюдка действительно слишком сильное. Я боюсь, что это то боевое искусство, которое ты почувствовал тогда, холодно сказал Линь Лантянь. Дух скрижали боевого проявления хорошо скрыт. В тот день я почувствовал присутствие очень мощного боевого искусства. Это боевое искусство может быть получено только при контакте с духом скрижали. Этот парень должен иметь какой-то уникальный артефакт, который позволил ему общаться с духом скрижали и получить это мистическое боевое искусство, сказал хриплый голос. Этот мелкий ублюдок представляет слишком большую угрозу для меня, он должен быть уничтожен, проревел Линь Лантянь, с глазами, наполненными убийственным намерением. Нам вместе убить его будет несложно, однако, трудно выполнить эту задачу в городе Линь. Когда я буду действовать, практики стадии нирваны ощутят мое присутствие, и мое существование будет раскрыто. Линь Лантянь нахмурился. Когда он собирался говорить, слабый луч света сверкнул издалека и направился к нему. Пучок голосов, ограниченных юань силой, был передан ему в ухо. Услышав разговор, взгляд Линь Лантяня стал пустым. Был момент молчания, а затем зловещий блеск появился в его глазах. Таким образом, они хотят, чтобы он участвовал в битве семян. Это хорошо, это может быть хорошей возможностью для меня. Если он осмелится пойти, я удостоверюсь, что у него не будет никаких шансов на возвращение. Он слишком слаб, чтобы конкурировать со мной. Мрачный и холодный голос Линь Лантяня устрашающе разнесся по всему двору. Глава 361. Битва семян. Вскоре после того, как Линь Дун встретился с Линь Чжэньтянем и Линь Ся, старейшина в фиолетовом, который имел высокий статус в клане Линь, подошел к ним с улыбкой на лице. «Хе-хе, вы Линь Чжэньтянь, верно? Я до сих пор помню, вам было около 20 или 30 лет, когда вы покинули клан. Я не ожидал, что несколько десятилетий пройдет в мгновение ока». Старейшина в фиолетовом болтал во время прогулки. «Вы старейшина Линь Му?» Глядя на, казалось бы, знакомое лицо старейшины в фиолетовом, Линь Чжэньтянь поколебался некоторое время и неуверенно спросил. Он был немного поражен гостеприимством старейшины в фиолетовом. В те дни, когда он все еще был в клане, Старейшина в фиолетовом уже имел экстраординарный статус в клане. Его удивило то, что последний до сих пор помнил его имя. «Хе-хе, тогда мы должны были наказать вас из-за неудачной миссии, и я надеюсь, что вы не вините клан», — объяснил старейшина в фиолетовом, которого звали Линьму. «Я не смею, я не смею. Тогда я на самом деле нес ответственность за провал миссии», — Линь Чжэнтянь горько улыбнулся, пожав плечами. Он знал, что учитывая статус Линьму в клане в то время, он не был квалифицирован, чтобы говорить с ним. Теперь, благодаря тому, что Линь Дун был частью их семьи, Линьму говорил ему такие добрые слова. «После того, как сегодня я передам вниз инструкции, вы восстановите свой статус в клане. Что же касается того, хотите ли вы остаться в клане или вернуться в город Янь, полностью зависит от вашего решения», — усмехнулся Линьму. «Большое спасибо, старейшина Линьму», — Линь Чжэнтянь кивнул головой после того, как услышал сказанное. Его желание в течение последних нескольких десятилетий сбылось. На мгновение он задохнулся от эмоций. Линь Дун знал, что старик охвачен эмоциями. Он слегка похлопал Линь Чжэнтяня по плечу и тихо сказал: «Дедушка, вы пока отдохните в городе Линь. Что касается планов на будущее, мы подумаем в следующий раз, прежде чем примем решение. А сейчас я буду следовать за старейшиной Линьму». «Хорошо, будь осторожен», — Линь Чжэнтянь кивнул головой и спокойно ответил, смотря на юношу, который был гораздо выше, чем он сам. Линь Дун улыбнулся и кивнул головой. Попрощавшись с Линь Ся и остальными, Линь Дун обернулся. Линьму, который также улыбался, готов был вести. Когда они оба шли по чрезвычайно огромному клану Линь, многочисленные члены клана бросали на них странные взгляды. Однако, на этот раз эти взгляды не содержали следов высокомерия и издевательства. После сегодняшней эпичной битвы, кто осмелится презирать этого ожесточенного война, должен быть дураком. Линь Дун, это неожиданно, что ветвь семьи может произвести такой выдающийся талант. Линь Му вел вперед, и вдруг повернул голову и рассмеялся. Линь Дун улыбнулся, но ничего не говорил по этому вопросу. Он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о его тайне. «Даже если ты из ветви семьи, учитывая твои способности, тебе обеспечено довольно высокое положение в клане в будущем. Хотя это хорошая новость, будь осторожен, так как основной клан не что иное, как ветви семьи», — объяснил Линь Му. Линь Дун молча кивнул. Он естественно мог ощутить сложность, которая была в клане. В сегодняшней битве с Линь Лантянем он оскорбил фракцию, к которой тот принадлежал. Эти люди не позволят ему жить спокойно. Однако у него не было страха по этому поводу. Пока у него есть способности, любой, кто будет строить заговор против него, потерпит неудачу. После предоставления Линь Дуну некоторого напоминания, Линь Му больше ничего не говорил. Он провел Линь Дун через огромный клан, подобный лабиринту, и после длительного времени они прибыли в огромный зал. Внутри зала уже были некоторые люди. Все они были старейшинами клана Линь, которые имели высокий статус. На троне сидел ранее встреченный глава клана Линь, Линь Фань. «Приветствую главу клана Линь», — Дун сделал шаг вперед и поклонился. Линь Фань улыбнулся и кивнул головой. Его блуждающий взгляд остановился на Линь Дуне. Затем он сказал: «Линь Дун, для начала я хочу поздравить тебя с победой на сборе клана в этом году». Линь Дун отказался от комментариев. Он знал, что Линь Фань не позвал бы его просто для того, чтобы сказать эти бессмысленные слова. «Хе-хе, так как тебя ясно происходящее, я не буду ходить вокруг да около», — Линь Фан рассмеялся, увидев выражение Линь Дуна. Затем он сказал: «Я не уверен, слышал ли ты о битве семян Великой Империи Янь?» «Нет», — пробормотал Линь Дун, качая головой. «Каждые 20 лет сильнейшие фракции Великой Империи Янь проводят бой. Конечно, это не означает, что начинается война, это скорее турнир. Каждая фракция посылает наиболее выдающихся людей своего молодого поколения для участия в этом турнире. Это первоклассный турнир Великой Империи Янь, который называется «Битва семян». Те, кто квалифицирован для «Битвы семян», все чудовищные лица и имеют экстраординарный фон. Они лучшие таланты среди молодого поколения Великой Империи Янь. Первоначально клан Линь решил послать только Линь Лантяня, но неожиданно ты выделился среди остальных. Следовательно, если ты заинтересован, ты тоже можешь принять участие в битве семян». Услышав, что тот сказал, Линь Дун слегка нахмурился. У него не было никакого интереса к такой малоизвестной битве. Несмотря на то, что конкурировать с лучшими талантами Великой Империи Янь звучало увлекательно, он не был боевым фанатиком. Интересно, Ты слышал о святом духовном бассейне Великой Империи Янь? Линь Фань слегка улыбнулся. Святой духовный бассейн? Линь Дун был поражен. Вскоре его глаза загорелись. Он, безусловно, слышал о нем. Однако, не так много людей на самом деле видело этот легендарный бассейн. Как говорили, святой духовный бассейн был сделан из крови древних мистических зверей. Купаясь в нем, можно не только значительно увеличить свою силу, но, что более важно, это также могло повысить вероятность успеха достижения стадии нирваны. Все знали, что были многочисленные опасности на пути к прорыву в стадию нирваны. Даже после тщательной подготовки, все еще существует шанс неудачи. Таким образом, мистический святой духовный бассейн был очень привлекательным для тех, кто хотел достичь стадии нирваны. Действительно ли есть святой духовный бассейн в Великой Империи Янь? С подозрением спросил Линь Дун. Он давно слышал о нем, но никогда не мог подтвердить его существование. Все не случайно. Святой духовный бассейн действительно существует, просто обычные люди не могут найти и увидеть его. Святой духовный бассейн находится под контролем всех главных фракций Великой Империи Янь. Однако так как святой духовный бассейн пополняется медленно, он не может удовлетворить потребности каждой фракции. Естественно, некоторые споры возникли из-за этого. Самый лучший способ урегулировать эти споры через битву семян. Каждая верхняя фракция будет посылать для участия наиболее выдающихся членов молодого поколения. Оставшиеся 5 человек будут квалифицированы войти в святой духовный бассейн. Теперь ты заинтересован в битве семян? Линь Фань разразится смехом, после того, как сказал. Линь Дун молчал минуту. Святой духовный бассейн был смертельно заманчивым для тех, кто был под стадией нирваны. Единственное подозрение у него вызывало то, почему он был допущен. Даже если он войдет в пятерку, он будет единственным, кто получит преимущество. Может, клан Линь делал это только ради своей репутации? Что будет после выхода из святого духовного бассейна? Спросил Линь Дун. Услышав эти слова, Линь Фань был поражен и посмотрел на Линь Дуна. Через мгновение его лицо потемнело, после чего он торжественно произнес: «После выхода из святого духовного бассейна, эти 5 человек будут представлять Великую Империю Янь и примут участие в войне сотни империй». «Война сотни империй». Услышав эти слова, Линь Дун резко поднял голову, и кулаки в его рукавах плотно сжались, а глаза загорелись. Это был первый раз, когда Линь Дун потерял свои манеры перед Линь Фанем. Воспоминания о двухлетней давности мгновенно появились у него в голове. Романтика в старой гробнице выгравировала манящий образ красивой девушки глубоко в его сердце. Интригующий воздух величия окружал эту девушку. Она чиста как ангел, который упал с небес. Лин Цинчжу. Такое благородное и утонченное имя. Линь Дун родился с упрямой и властной личностью. Лин Цинчжу была первой женщиной в его жизни. Несмотря на то, что их отношения были сложными, Линь Дун не был тем, кто пользуется другими. Он знал, что в тот момент, когда Лин Цинчжу спасла его от рук Ван Яня, он уже хотел эту девушку для себя. Несмотря на то, что усилия, которые он проявил в эти годы, были продиктованы Линь Лантянем, в то же время это было связано с наличием образа красивой девушки в голове Линь Дуна. Линь Дун знал, что ее личность была экстраординарной. Она выглядела безразличной на поверхности, но глубоко внутри она была наполнена ледяным высокомерием. Даже талантливый человек, как Линь Лантянь, не мог произвести на нее впечатление, и было трудно представить, какой человек сможет завоевать ее сердце. Однако, независимо от того, насколько это было трудно, Линь Дун не мог легко сдаться. Это потому, что он не хотел, чтобы эта девушка лежала в объятиях другого мужчины. «Если ты хочешь вернуть долг, скажи это после того, как получишь квалификацию в участии в войне сотни империй. Если я смогу подняться над другими в войне сотни империй, я буду иметь квалификацию. Еле-еле. Однако, я не верю, что ты этого достигнешь. Это не презрение, а просто реальность. Независимо от того, принимаешь ли ты ее, она не изменится. Этот день придет. В то время, я снова стану перед тобой и скажу, что девушка, с которой я спал, моя». Линь Дун вспоминал о горной вершине, где 2 года назад подросток смеялся с безрассудным, но серьезным отношением. В течение последних 2 лет, 3 слова «война сотни империй» отпечатались в его сознании. Он знал, что эта битва будет в 100 раз труднее, чем победа над Линь Лантянем, но он не сдастся. Сегодня он, наконец, получил некоторую информацию относительно таинственной войны сотни империй. Фух, Линь Дун сделал глубокий вдох, и его взгляд сосредоточился на Линь Фане, который был изумлен его реакцией. Решительный взгляд появился на лице Линь Дуна. «Хорошо, я буду участвовать. Линь Цинчжу, жди». Глава 362. Мир за пределами Великой Империи Янь. Когда Линь Дун согласился, улыбка появилась на лице Линь Фаня. Учитывая способности Линь Дуна, даже если были гении в других кланах и фракциях, у них не будет никаких шансов. С ним и Линь Лантянем, клан Линь сможет получить отличные результаты в этот раз. Глава, вы можете объяснить, что такое война сотни империй? Линь Дун посмотрел на Линь Фаня и спросил. Ему особенно была любопытна эта так называемая война сотни империй. Хе-хе, как следует из названия, это битва среди сотни империй. Линь Фань кивнул головой. Затем он усмехнулся. Линь Дун, ты знаешь, что лежит за пределами Великой Империи Янь? Я не уверен. Линь Дун горько улыбнулся. Несмотря на то, что он многое узнал за последние 2 года, он только знал, что были другие империи за пределами Великой Империи Янь. Кто касается подробной информации, он вообще ничего не знал. В конце концов, по его мнению, Великая Империя Янь была достаточно обширной. Многие люди провели всю свою жизнь в Великой Империи Янь. То, что лежит за пределами этой империи, было слишком чуждым и далеким. Земля, на которой мы находимся, называется область Сюань. Область Сюань разделена на 4 континента. Восток, запад, юг и север. Наша Великая Империя Янь расположена на восточном континенте Сюань. Неспешно объяснил Линь Фань. Область Сюань, восточный континент Сюань. Пробормотал про себя Линь Дун. Несмотря на то, что он не понимал идею, он чувствовал, что подавляющая в его глазах Великая Империя Янь даже не стоит упоминания на карте. Что касается остальных 3 континентов, я тоже имею ограниченные знания. В конце концов, просто в отношении восточного континента Сюань, даже у практиков стадии нирваны есть трудности с его облетом. Были бесчисленные империи на нем, и взлеты и падения происходят почти каждый день. Среди этих империй, Великая Империя Янь как одна из звезд на огромном небе. Несмотря на то, что название «Война сотни империй», число участвующих империй далеко превышает 100. Она считается первоклассным боевым турниром. Те, кто участвует в войне, все экстраординарные бойцы. Они талантливые люди из каждой империи. Если говорить о силе, наша Великая Империя Янь не имеет размещения на восточном континенте Сюань. Чем сильнее империя, тем больше число участников от нее. Хе-хе, когда-то была империя с ужасающим количеством участников, в 10 сотен. Услышав эти слова, Линь Дун начал глотать холодный воздух. Великая Империя Янь имела только 5 участников, в то время как в особенной империи было 10 сотен. Насколько страшной должна быть их сила? Итак, кто организует войну сотни империй? Каких целей он или она надеется достичь? Линь Дун спросил самый важный вопрос. Его ум был в шоке и его сердце колотилось. Услышав это, Линь Фань восхищенно кивнул головой и посмотрел на небо за пределами зала. Затем он сказал, «Линь Дун, не думай, что все эти империи находятся под контролем королевской семьи. Если честно, то они незначительны. Это потому, что на восточном континенте Сюань настоящие повелители – это невообразимо мощные секты. Эти секты контролируют многочисленные империи и являются истинными повелителями восточного континента Сюань. Не думай, что империи всесильны. Они не могут противостоять даже одному удару этих повелителей. Боюсь, что повелители могут уничтожить империю одной мыслью». Руки Линь Дуна слегка дрожали, и сильное чувство страха было в глубине его глаз. Он никогда не думал, что истинными повелителями восточного континента Сюань были не империи, а суперсекты. Война сотни империй организована этими сектами, да Линь Фань кивнул головой. Затем он продолжил. Эти суперсекты хотят внести новую кровь. Однако, посредственный человек не может войти в эти мощные фракции. Таким образом, с помощью войны сотни империй человек может отличиться, возможно, будет квалифицирован, чтобы войти в эти секты. Когда наступит этот момент, благодаря тебя вся Великая Империя Янь будет защищена. Окружающие империи, которые положили глаз на Великую Империю Янь, не осмелится сделать что-нибудь опрометчивое. Одного человека достаточно, чтобы защитить всю империю. Линь Дун чувствовал недоверие и поставил под сомнение. Ха-ха, если ты сможешь войти в ту суперсекты, ты, по крайней мере, должен быть на стадии нирваны. Сделав еще один шаг вперед, можно даже уничтожить целую империю. Не говоря уже о защите империи, не будет никаких возражений, если ты станешь императором в ней. Мир за пределами Великой Империи Янь, это не то, что ты видел раньше. Он душе рассмеялся Линь Фань. Кроме того, если ты сможешь войти в эти суперсекты, клан Линь будет хорошо вознагражден. Ты знаешь, почему клан Линь смог выдержать так долго в Великой Империи Янь, и в то же время обладал таким обилием ресурсов? Это потому, что 200 лет назад, один из предков клана Линь отличился в войне сотни империй. В конечном счете он был принят в одну из этих сект, и награды, дарованные клану Линь, сохраняли нас среди элиты Великой Империи Янь. У Линь Дуна было небольшое головокружение. Причиной, почему клан Линь возвышался в Великой Империи Янь, была награда, дарованная предку, когда он был принят в суперсекту. Какими пугающими были эти секты? К сожалению, после предка не было никаких членов от клана Линь, кто принес бы такую славу. Даже если мы принимаем участие в каждой войне сотни империй, результаты едва удовлетворительные. На этот раз мы надеемся, что будет некоторый успех, вздохнул Линь Фань. Линь Дун постепенно восстановил хладнокровие во взгляде, который ранее был потрясен словами Линь Фаня. Он не ожидал, что мир за пределами Великой Империи Янь был настолько увлекательным и интригующим. Он действительно был невежественным и плохо информированным. Может быть, Лин Цинчжу член этих суперсект? Неудивительно, что даже талант Линь Лантяня не стоил ее внимания. Оказывается, ее личность настолько пугающая. Линь Дун потерялся в своих мыслях. Услышав, что сказал Линь Фань, он имел примерное представление о личности Лин Цинчжу и чувствовал некоторое напряжение. Неудивительно, что когда он сказал, что собирается отличиться в войне сотни империй, Лин Цинчжу смотрела на это как на абсурд. Оказывается, что сложность достижения такого подвига была настолько пугающей. В конце концов, согласно тому, что сказал Линь Фань, Линь Дун должен сначала выиграть битву Семян и получить квалификацию к войне сотни империй. Кроме того, были талантливые люди среди различных империй, участвующих в войне сотни империй. Будет так много талантов, что они не будут рассматриваться как особенные. Это потому, что каждый был лучшим только в своей империи. Это сражение выберет лучшего из лучших среди талантов восточного континента Сюань. Сейчас задача подняться над этим морем талантов была сложной даже для Линь Дуна, который чувствовал бремя на своих плечах. Старик в хлопковой одежде, которого я видел в последний раз, сказал, что он из Верховного Дворца Чистоты Девяти Небес. Если я не ошибаюсь, он должна быть одной из суперсект. Линь Дун вспомнил свою встречу со стариком в хлопковой одежде. Маленький куница сказал, что учитывая способности старика, он должен быть посредственным в Верховном Дворце Чистоты Девяти Небес. Такая грозная секта действительно заслуживает того, чтобы называться супер. Ха-ха, слишком рано говорить о войне сотни империй. Мы дадим тебе подробную информацию после того, как ты успешно пройдешь битву Семян. Линь Фань улыбнулся, потягивая свой освежающий чай и глядя на Линь Дуна, который до сих пор шокированно переваривал информацию. Линь Дун слегка кивнул головой. Теперь он должен сосредоточиться на первом событии, битве Семян. Если он не сможет пройти даже битву Семян, не было никакой необходимости думать о войне сотни империй. В Великой Империи Янь, кроме четырех великих кланов и королевской семьи, есть мощные секты с солидной базой, которые могут участвовать в битве Семян. Эти секты имеют сильную и прочную основу, и они мощные, как четыре великих клана. Среди этих сект, некоторые предки успешно отличились в войне сотни империй, объяснил Линь Фань. Понятно, Линь Дун кивнул головой. Конечно, он знал, что битва Семян необычный бой. Его противники были лучшими талантами среди молодого поколения Великой Империи Янь. Среди них был много людей с силой, которая сопоставима с Линь Лантянем. Если он будет небрежным, то может потерпеть ужасное поражение. О, верно. Я слышал, что ты победил Ван Яня из клана Ван в Великой Пустынной Провинции. Внезапно спросил Линь Фань. Да, были некоторые обиды между нами, так что я урегулировал это с ним. А что такое? Не говорите мне, что, как и Линь Лантянь, глава хочет, чтобы я извинился перед ним. Насмехался Линь Дун. Клан Линь не боится клана Ван. Мы не извиняемся. Линь Фань покачал головой и рассмеялся. Затем он продолжил. Однако, так как ты научил Ван Яня уроку, будет один человек, с которым ты должен быть осторожен в битве Семян. Кто? Линь Дун был поражен. Старший брат Ван Яня, Ван Чжун, который является главным талантом клана Ван. Ван Чжун, Линь Дун прищурился. Два года назад он слышал это имя от Линька. Говорят, даже Линь Лантяню будет проблемно иметь с ним дело. Кажется, его репутация в качестве верхнего таланта не безосновательна. Ван Чжун необычный человек. В те годы, когда у него была только сила стадии создания формы, он превзошел свои пределы и победил практиков на стадии создания ци. После нескольких лет интенсивных тренировок, его сила резко возросла, и его можно считать грозным противником на этом турнире. Кроме того, он защищает членов своей семьи, а так как ты смутил его брата в великой пустынной провинции, он создаст тебе неприятности. Таким образом, ты должен быть осторожен, напомнил Линь Фань. Хорошо. Линь Дун кивнул головой и запомнил это имя. Несмотря на то, что он не хотел создавать неприятности, если другие люди будут доставать его, он не будет колебаться и примет ответные меры. Есть еще месяц до битвы семян, ты можешь использовать это время для тренировки. Кроме того, поскольку ты чемпион клана, мы не обидим тебя. Завтра ты должен посетить сокровищницу клана и посмотреть, есть ли у тебя какая-нибудь судьба с одним из сокровищ, улыбнулся Линь Фань. Линь Дун снова кивнул головой. У него был огромный интерес к сокровищнице клана. Если бы он получил земное духовное сокровище, его сила значительно возросла бы. Это увеличило бы его шансы, когда он будет участвовать в битве семян. После обсуждения множества вопросов, у Линь Дуна не было никакого интереса оставаться дольше. Он поклонился Линь Фаню и покинул зал. Глава, вы думаете, что Линь Дун сможет успешно пройти через битву семян? В конце концов, его противники непосредственные личности, прошептал Линь Му, когда смотрел на далекую фигуру Линь Дуна. Линь Фань улыбнулся и оставил чашку с чаем. Затем он пробормотал, чтобы так далеко зайти с ограниченными ресурсами ветви семьи, Линь Дун, безусловно, непосредственный. Что касается битвы семян в тот раз, мы увидим хорошее шоу. Глава 363. Сокровищница клана. На следующий день, перед рассветом, Линь Дун закончил тренировку. Сегодня он собирался посетить сокровищницу клана Линь. Он показал большой интерес относительно этого вопроса. Основа клана Линь была сильной, и, безусловно, будет множество мистических артефактов внутри сокровищницы. К тому же, ему не хватало духовного сокровища в настоящее время. Следовательно, с возможностью войти в сокровищницу клана, он должен получить какую-нибудь выгоду. Линь Дун вышел из тихого двора и пошел к месту встречи со старейшиной Линь Му. По пути он встретил многих членов клана Линь. Однако, увидев его, большинство людей начали расчищать перед ним путь, и их глаза были наполнены смятением и осторожностью. Однако, Линь Дун не обращал особого внимания на эти взгляды. Повернув направо, он пошел дальше, и тренировочное поле появилось в поле его зрения. Тренировочное поле было местом, где члены клана Линь ежедневно тренировались. Несмотря на то, что было раннее утро, уже несколько юношей и девушек тренировались. Внезапное появление Линь Дуна заставило всех на поле затихнуть. В этот момент необычный взгляд появился на обычно высокомерных лицах членов клана. Однако, не было никаких признаков презрения или насмешек на их лицах. Вчерашняя эпичная битва хорошенько встряхнула их высокомерие. Как они могли победить Линь Дуна, когда даже такой сильный человек, как Линь Лантянь, не смог сделать это? Однако, Линь Дун не имел никакого интереса к этим членам клана, и сразу покинул это место. Наконец, он прошел к каменному павильону, и увидел Линь Му, уже ждущего его там. Линь Дун сразу виновато улыбнулся, а тот усмехнулся и махнул рукой. «Следуй за мной». Как правило, сокровищница клана считается запретной зоной. Только люди, которые внесли достойный вклад, квалифицированы войти в сокровищницу и искать предметы, которые желают. В сокровищнице есть много мистических артефактов, которые были дарованы суперсектой, когда предок впечатляюще выступил на войне сотни империй. Конечно, есть также некоторые мощные земные духовные сокровища, которые имеют духовные способности. Сможешь ты их получить или нет, зависит от твоей судьбы. Когда они вошли вглубь клана Линь, Линь Му обсуждал с Линь Дуном сокровищницу. Сегодня Линь Лантянь войдет в уединенную тренировку. Если я не ошибаюсь, он пытается прорваться на продвинутую стадию проявления. Учитывая его основу, совершить прорыв не будет трудным. Когда наступит этот момент, его сила вновь резко возрастет. Тон Линь Му внезапно изменился, и он холодно сказал. Услышав сказанное, Линь Дун замедлил шаги и слегка кивнул головой. Если сила Линь Лантяня вырастет, это будет плохо для него. В настоящее время они оба равны. Следовательно, если Линь Лантянь увеличит силу, это будет означать трудности для Линь Дуна. Из того, что я чувствую в твоей ауре, твой уровень в полушаге от стадии проявления. Поход в сокровищницу клана является прекрасной возможностью для тебя. Что же касается того, сможешь ли ты использовать эту возможность, чтобы достичь стадии проявления, это зависит от твоих способностей, засмеялся Линь Му. Спасибо за напоминание, старейшина Линь Му, улыбнулся Линь Дун. Он мог ощутить подталкивающий тон в словах Линь Му. Увидев ответ Линь Дуна, Линь Му слегка кивнул головой. Больше не говоря, он ускорил шаги и провел Линь Дуна через сложный внутренний комплекс клана Линь. Примерно через полчаса они прибыли в святое место клана. Сокровищница клана Линь была расположена вблизи внутренней области клана. Там были обрывистые скалы, и Линь Дун и Линь Му остановились прямо под скалами. Вокруг скал были слабо различимы элегантные павильоны, скрытые среди пышной зеленой растительности. Окружение, казалось, было наполнено спокойствием. Однако, Линь Дун мог ощутить присутствие многочисленных сильных практиков клана Линь. С такой жесткой безопасностью, неудивительно, что это было запретное место клана Линь. Прямо перед Линь Дуном была гигантская каменная дверь, вырезанная в скале. Волны энергии излучались над каменной дверью. В данный момент несколько старейшин стояли перед дверью. Человек, ведущий старейшин, неожиданно был старейшиной в черном, который ранее показал убийственное намерение в сторону Линь Дуна. Это старейшина Линь Чжи, и он ответственен за сокровищницу клана, сказал Линь Му. Затем он посмотрел на старейшину в черном и сказал: «Открой дверь». Услышав его слова, мрачный взгляд появился на лице старейшины в черном. Сколько бы он ни был против того, чтобы Линь Дун вошел в сокровищницу, у него не было выбора, кроме как махнуть рукой, так как Линь Му действовал по приказу главы клана. Увидев, что старейшина в черном взмахнул рукой, старейшина последовали его примеру и одновременно направили волны энергии к огромной каменной двери. Дверь внезапно вздрогнула, и щель начала медленно появляться. Неясная, ужасающая волна энергии выросла из расщелины. Ты не можешь оставаться внутри сокровищницы более, чем месяц. В противном случае, ты заплатишь за последствия. Кроме того, когда ты выйдешь, тебе разрешается вынести только одно сокровище. В противном случае, все сокровища, которые ты получишь, включая те, которые первоначально принадлежали тебе, будут конфискованы. Старейшина в черном, которого звали Линь Чжи, пренебрежительно посмотрел на Линь Дуна и объяснил. Линь Дун бросил взгляд на этого старика, который принадлежал к той же фракции, что и Линь Лантянь. Не собираясь ничего отвечать, Линь Дун поклонился на прощание Линь Му и прошел мимо Линь Чжи. Устойчивой походкой он прошел прямо через щель в каменной двери. Действия Линь Дуна заставили мрачное лицо Линь Чжи стать еще более темным. Он прищурил глаза, и пугающая аура появилась в них. «Закройте сокровищницу!» — холодно крикнул Линь Чжи, когда увидел, что Линь Дун вошел. Старейшины закивали головами и начали манипулировать дверью, заставляя ее медленно закрыться. «Линь Чжи, даже если ты отвечаешь за сокровищницу, тебе лучше не вредить ему тайно. В противном случае, если что-нибудь пойдет не так, никто не сможет заступиться за тебя». Линь Му посмотрел на Линь Чжи и сказал безразличным предупреждающим тоном. «Не волнуйся», — глумился Линь Чжи. Взмахнув рукавом, он повел старейшин на верхний уровень соседнего павильона и внимательно смотрел на сокровищницу слегка жутким взглядом. Посмотрев, как Линь Чжи и остальные пошли в павильон, чтобы следить за Линь Дуном, Линь Му нахмурился. Он на мгновение остался, после чего развернулся и покинул место. На верхнем уровне павильона жуткая усмешка промелькнула на старом и морщинистом лице Линь Чжи, когда он смотрел на далекую фигуру Линь Му. Затем он повернул голову и спросил: «Вы сделали то, что я сказал? Все подготовлено. Если Линь Дун хочет найти хорошие сокровища, ему придется идти вглубь сокровищницы. Там размещено много массивов. Когда он ступит туда, мы сможем контролировать массивы и тайно убить его. Когда наступит этот момент, мы просто скажем, что парень слишком жадный. Чтобы получить мистический артефакт, он пытался разбить массивы грубой силой, что привело к потере жизни. Этот план безупречен. Даже если глава клана будет подозревать, он не сможет найти никаких доказательств». Бледнолицый старейшина глумился. «Хорошо». Услышав это, удовлетворительная улыбка появилась на мрачном лице Линь Чжи. Он смотрел на дверь сокровищницы с убийственным намерением в глазах. «Деревенщина, который пришел из ветви семьи, осмеливается думать о том, чтобы закрепиться в клане. Как это может быть так просто? Так как ты не знаешь, что для тебя хорошо, позволь мне показать, насколько сложен клан. Когда Линь Дун прошел через каменную дверь, интенсивный луч света осветил его лицо. Его глаза рефлекторно прищурились. Через мгновение, когда он адаптировался к яркому свету, он поднял голову и осмотрел окружающую область. Чрезвычайно огромная пещера была прямо перед Линь Дуном. Пещера была окутана завесами света. На высоте нескольких сотен футов в пещере были небольшие отверстия, где проходили лучи солнечного света, усиливая блеск к области. Пещера была очень обширной и длинной. Когда Линь Дун пытался смотреть вдаль, он не мог видеть ее конец. «Это сокровищница клана Линь», – пробормотал про себя Линь Дун. Он сильно ударил ладонью по пространству впереди. Удивление промелькнуло в его глазах. Он мог чувствовать, что Юань сила здесь намного сильнее, чем снаружи. «Это сокровище», – Линь Дун посмотрел на завесы света вокруг него. В этих завесах света были пучки сияния, и в каждом пучке было заключено духовное сокровище. Это заставило Линь Дуна приподнять брови. Даже лучшее из этих сокровищ было просто выше среднего. Учитывая текущий статус Линь Дуна, эти сокровища не представляли для него интерес. Реальные энергетические волны сокровищ находятся в глубине сокровищницы. Маленький куница внезапно появился на плече Линь Дуна. Он посмотрел вглубь сокровищницы и странно рассмеялся. «Однако, в глубине сокровищницы я чувствую энергию массивов. Чтобы получить сокровища, я боюсь, что тебе придется быть более осторожным. Я постоянно чувствую отвращение этих стариков снаружи. Они не позволят тебе легко получить сокровища». Линь Дун безразлично рассмеялся. Конечно, он знал, что Линь Чжи не позволит ему легко получить сокровища. В противном случае, напряжение Линь Лантяня усилит давление на них. Нам не нужно беспокоиться об этих стариках. Если они действительно будут вредить нам, мы позаботимся об этом, когда придет время. Без каких-либо колебаний, Линь Дун зашагал вглубь сокровищницы. Опираясь на свою необычную ментальную энергию, он мог ощущать энергетические волны от духовных сокровищ, поступающие из глубины сокровищницы. Это могут быть земные духовные сокровища, о которых он мечтал. Так как он теперь внутри сокровищницы, он не собирался возвращаться с пустыми руками. Если эти старики действительно бестактные, Линь Дун не против применить против них насилие. Он знал, что насилие было решением любой проблемы в любом месте. И теперь он явно имел возможности научить стариков уроку. Глава 364. Скрытая атака. В огромной пещере ослепительное сияние от сокровищ исходило из каждого направления и представляло великолепное зрелище. Обычный человек, который ступил бы ногой в это место, не захотел бы уйти. Все, что здесь можно взять, будет считаться дорогим сокровищем во внешнем мире. Таким образом, это показывало, насколько мощным и прочным был фундамент клана Линь. Клан Линь заслуживает быть одним из четырех великих кланов.